Сегодня необходимо сказать несколько слов о подсознании человека и установлении связи или контакта человека с высшими божественными силами. Я говорил о том, что человек есть энергетический фантом, энергетический приемник и излучатель одновременно, причем широкого частотного спектра. Поэтому наряду с низкими вибрациями или низкими частотами в человеке присутствует генератор вибраций высокой частоты, душа человека, соответствующий уровню или частоте, если не божественных сил высокой вибрации, то уж точно частотам тонких миров, в том числе и духовного мира. Этот широкополосный генератор психической энергии и одновременно приемник энергии света или энергии высоких вибраций есть душа человека, есть сам человек, уникальное произведение божественных сил и матушки природы. Эта уникальность ситуации заключается еще и в том, что при желании человека и в соответствии с его предназначением частотный диапазон вибраций можно расширить до самого высокого уровня, сравнимого со мной, что может сделать отдельных личностей, сущностей, пророками вселенского масштаба. Энергетическое поле, в котором находится человек, несет в себе информацию о пространстве сразу во всех измерениях, координатах, и поэтому отдельным людям с высокой частотой вибрации удается, а лучше сказать, даруется или обеспечивается возможность заглянуть в это пространство и увидеть одновременно вчера, сегодня и завтра человечество. Эта возможность может быть предоставлена только отдельным личностям, дар которых позволяет сделать то, что недоступно обычному человеку, и которые по моему предназначению должны рассказать людям об увиденном и на этом основании подкорректировать движение или прогресс человечества. У меня в вечности нет ваших характеристик времени, потому что вечность есть гармония и покой пространства, и поэтому все, что по-вашему происходит в разные исторические эпохи или в разное время, есть одно пространственное или энергетическое поле. Энергетический обмен информацией человека и божественных сил высоких вибраций происходит на высоких частотах тонких миров, что трудно и подчас недоступно обычному, неподготовленному человеку. Но тем не менее, у меня есть возможность контакта, пусть бессознательного для человека, через его состояние сна, когда его подсознание отключено от материального мира и является чистым, без помех, приемником энергии света, несущей не только информацию от меня, но и являющимся передатчиком накопленной психической энергии человека. Обратите внимание на то, что человек довольно долгое время, примерно месяц, может обходиться без воды и пищи, но без сна, а это значит без контакта со мной, без контакта с высшими божественными силами, без подпитки энергии света, человек не может продержаться и 3 дней. Очень важно для вас понять, что без энергии материального происхождения или получаемой из материального мира человек может обходиться значительно дольше, чем без энергии божественного происхождения, идущей от меня или от тонких миров. Вот теперь подумайте, кто вы и какая энергия вам необходима прежде всего, и вам станет очевидной ваша принадлежность к божественным силам, энергетическая зависимость от которых делает вас беззащитными против моих сил, против законов вечности. Энергетическое воздействие, обмен энергиями, психической от человека и энергией света от меня, есть основное условие существования человека не только на планете Земля, но и в вечности. И чем чище канал связи, тем больше объем энергии и информации получает человек, и тем большим объемом знаний он может обладать. Чистота канала связи со мной и с иерархами света определяется верой человека, твердой верой на базе знаний, его стремлением к истине, к вечности, к Богу. Но самое главное, определяется уровнем совершенства самого человека.